Подумав о том, что пережила ее мама, когда прочла описание матери Кэтрин, Эми поежилась. Ее заметил Орион, который играл во дворе. Взяв его с собой, Эми отправилась к болотам. Старая шлюпка была доверху залита покрывавшей ледяной коркой водой. Эми вычерпала ее. Щенок заметно подрос. Он запрыгнул в лодку, желая прокатиться. У Эми ныло сердце. Она не хотела разочаровывать своего друга. Быть может, сегодня они вернутся домой вместе. Она выплыла с болот и погребла к пляжу. Только на темно-сером горизонте сияла полоска из чистого золота. Болота казались потускневшими и безжизненными. Перед ее глазами стоял образ матери, лежавшей в кровати и плакавшей из-за ее рассказа. Наверное, поэтому она и не стала принимать лекарства. Эми собиралась выбросить рассказ, чтобы мама ненароком не прочла его еще один раз. Орион скакал по насыпи. С океана дул холодный ветер, развивавший волосы Эми, подобно миниатюрным полотнищам. Крупицы песка попадали ей в рот, и она выплевывала их, взбираясь на небольшой холм. Пес восторженно носился вокруг нее, обнюхивая все, что попадалось ему на пути. Он повел ее к маяку, и, последовав за ним, Эми с трудом заставила себя не отводить взгляд. Песчаный замок исчез. Большая крепость, которую она построила еще в сентябре с подветренной стороны вышки маяка, вдали от волн и штормов, которые она нарекла именем Эмбер, пала под натиском моря. Она не могла в это поверить, но линия прибоя добралась и сюда. Эми видела кусочки водорослей и обломки деревяшек, разбитую ловушку для омаров, рыбьи кости. Пока Орион радостно фыркал, тыкая носом песок и морскую капусту, Эми опустилась на колени. Это было как раз то место. Ей чудилось, или же перед ней действительно лежала бесформенная кучка песка? Неужели это все, что осталось от возведенного ею замка? В тот день в ее сердце теплилась надежда. Строя песчаный замок, Эми думала о Джулии. Как же все изменилось? Мама Эми опять не вылезала из постели, а Джулия... Эми прикрыла глаза. Теперь Джулия почти не разговаривала. Замок Эми подвел их всех. Эми принялась копать, сгребая песок, чтобы выложить фундамент и начать все заново. Но ее руки были холодны, как два куска льда, и она дрожала на морозном ветру. Да и какой в этом был смысл? Орион гавкнул. Эми горько всхлипнула. Ветер дул так сильно, что никто не слышал ее, даже бороздившие морские волны дельфины. Эми дала волю слезам. Замок обрушился, и у нее не осталось душевных сил, чтобы возродить его. Поднявшись с кровати, Тесс Брукс увидела, как ее дочь убегала вниз по улице. «Эми!» — закричала Тесс, распахнув входную дверь и выскочив на крыльцо. «Эми!» Но было слишком поздно. Эми свернула за угол и скрылась. Вздохнув, Тесс притворила дверь. Порыв ветра успел проскользнуть внутрь, принеся с собой пробирающий до костей озноб. Тесс подошла к термостату и посмотрела показатели температуры. Там высветились цифры 62 градуса. Тесс не могла себе позволить выставить более высокое значение, Деньги из фонда «Раса» постепенно заканчивались. Эми была такой хорошей девочкой. Она никогда не жаловалась на прохладу, царившую в доме. Она делала уроки, помогала с уборкой. Решив посвятить себя писательской стезе, она приложила максимум усилий, чтобы ее первый рассказ удался на славу. Но почему с языка Тесс слетели те слова? Смахнув со лба растрепанные волосы, она отправилась в ванную и приняла лекарство. Ей самой не нравилось быть такой, обозленной и перепуганной. Она не хотела пребывать в депрессии, прячась в постели и переживая, что дочка променяла ее на семейство Робинсов. Взяв расческу, она провела ею по своим каштановым волосам. «Понемногу, маленькими шажками», — так сказал ей врач. Он был очень милым и добрым. Он никогда не говорил, что она впустую тратила время их с Ивансов, рыдая все 50 минут напролет. Она потеряла мужа в возрасте 20 лет. Он был единственным парнем, которого она когда-либо любила. Тесс не выдержала утраты и утратила саму себя. Да, у нее была Эми и деньги, полученные из фонда рыбаков, но она ощущала себя оставленной. У нее никогда не было интересовавшего ее дела, и она потеряла ощущение радости жизни. Тесс осталась одна, с шустрой малышкой на руках, и Тесс не нашла в себе энергии даже для того, чтобы читать ей книжки. Тесс сделала много ошибок, но эту она считала самой ужасной. Она лишила Эми удовольствия от чтения, как та была совсем маленькой девочкой. Сама Тесс обожала книги. В детстве она не вылезала из библиотеки, расписываясь за книги сразу же, с нетерпением ожидая, когда новые книги поступит в распоряжение миссис Робинс. Но со смертью Раса ее мир лишился всех былых красок. Реальная жизнь и жизнь на страницах книг одинаково не интересовала Тесс. Вот почему она обрадовалась, когда Эмми стала ходить в гости к Робинсам. Миссис Робинс была такой честной, серьезной дамой, обеспокоенной воспитанием молодых людей. Тесс знала, знакомство с ней сослужит Эми добрую службу. И все в городе знали Диану и то, как она боролась за здоровье дочери даже после бегства своего мужа. Могла ли Тесс запретить Эми проводить время в обществе таких хороших людей? Но тогда почему же Тесс буквально кипела от ревности. Отчего каждый раз, когда она слышала фразу «Я иду к Джулии» или еще хуже «Я иду к Диане», ее желудок сводило жуткой судорогой. Тогда здесь был Бадди, и он подкидывал дрова в топку ее гнева, нашептывая ей, что Эми предпочитает собственной семье чужаков, и что скоро она вообще не захочет тут появляться. Впрочем, Тесс не могла упрекнуть Эми в таком отношении к себе. Она вздохнула и увидела на столе листок с рассказом Эми. Нижний левый угол был слегка заляпан арахисовым маслом. Пятно расплывалось по бумаге, уничтожая печатные буквы. Тесс вытерла его. Она посмотрела на название «Песчаные замки». Ревность никого до добра не доводила. Она жалела о том, что сказала, как огорчил ее рассказик дочери. Отчасти она была счастлива, что Эми имеет возможность съездить на Щелкунчика. Но почему Эми в своем рассказе наделила маму Кэтрин белокурыми волосами.